Радиоспектакль «200 тысяч» по одноименной повести Дмитрия Стахорского. Радиосценарий и постановка заслуженного деятеля искусств РСФСР Виктора Манюкова. Действующие лица и исполнители: Сарин, артист Борис Гусаков, Хачатуров, народный артист СССР Армен Джигарханян, милиционер, заслуженный артист РСФСР Евгений Тетерин, женщина с Украины, артистка Светлана Пелиховская, Вострухов, заслуженный артист РСФСР Сергей Шакуров, Витек, артист Владимир Рудный. В эпизодах были заняты артисты московских театров. От автора – заслуженный деятель искусств РСФСР Виктор Манюков. Радиоспектакль записан на пленку в 1977 году. Хачатурова. А что такое? Не знаю, на совещании. Привет. Слушай, зачем вызвали сегодня? Суббота все-таки. Терпи, терпи, дружок. Дело серьезное, пурга надвигается. Да, а говорят, что... Приемная горкома партии. Дежурный инструктор Сарин слушает. А между прочим, знаете, Матвейкина... Нет, нет. Ничего с Матвейкиным не случится. Хачатуров вызывает всех руководителей. Вы слушаете радиоспектакль «200 тысяч» по одноименной повести Дмитрия Стахорского. Приемная горкома. Дежурный Сарин слушает. Да-да, совещание по этому вопросу начнется скоро. Здравствуйте, Василий Иванович. А вы из отпуска-то давно? Да нет, из отпуска. В темноте за окном посвистывало. Густо ударяясь о стекла, шелестел снег. Из кабинета секретаря горкома Григория Петросовича Хачатурова не доносилось теперь ни звука. Совещание окончилось, люди разъехались по своим объектам. Стало необычно тихо и здесь, в освещенной приемной, и в темных коридорах, и во всем пустом сейчас здании. Только шлепали внизу в вестибюле шаги дежурного милиционера, маленького старика, на которому совсем немного оставалось до пенсии, и его перевели сюда, в горком, дослуживать на спокойной работе. Да где-то далеко, в глубине, скорее всего, в одном из кабинетов, поскрипывала плохо прикрытая форточка. Телефоны молчали. Сарин? Да. Ну что, опять дежурить? Осипов попросил задержаться, Григорий Петросович. Он на Рудничный поехал, там геологи. Собрание устроили, какую-то бузу затеяли. Угу. Поехал разобраться, обещал вернуться к вечеру. Ну ладно. Да, ко мне больше никого. Никого, ладно? Хорошо. Григорий Петрович, как съездили? Все не успеваю спросить вас, как прошло бюро обкома? А как ты думаешь, вот если такие корифеи, как наши промышленники, готовят вопрос, вот как может пройти бюро обкома? Как? Хорошо. Ну, нормально прошло, нормально. Нет, будут деньги на седьмой котел, будут. Вот замминистра специально из Москвы прилетал. Да, при всех дал слово, при всех. Да, из райкомов не звонили? Нет. Будут звонить, соединишь обязательно. И вот что, держи постоянно связь с синоптиками. Больше ни с кем не соединяй, только в крайнем случае. Все бери на себя. Хорошо. А я, знаешь, поработаю немного, а то пленум через неделю. А у меня такой настоящий цикл. Хорошо, Григорий Петрович. Молодец, Хачатуров. Добился. Седьмой котел будет на ТЭС. Это очень важно для города. Станция работала без резерва, на предельной нагрузке. Отдавала все, на что способны старые изношенные котлы. Здесь, на севере, работать без резерва нельзя. Малейшая неполадка, и дело кончится плохо. Страшно даже представить. Полярная ночь, и вдруг без электричества, без тепла. Мертвый город. 200 тысяч людей. Ого, скоро 8. Дежурство закончилось 6. Опять, как всегда, влип со своей деликатностью, Лида права. Не сумел отказать Осипову. А сегодня суббота. Особый день. Наташка должна отчитываться. Тетрадки, оценки, проблемы. Школьные дела за неделю. Серьезный день. А? Наша милиция нас бережет. Да ведь как всегда. Дежурим, Юрий Ильич. Да вот. Потихоньку. Потихоньку. В субботу потихоньку не подежуришь. Это вот воскресенье, да. Другое дело. И предприятия не работают, и секретари большинство отдыхает. А в субботу, только успевай, поворачивайся. Да, это я знаю, знаю, Юрий Ильич. Не первый год. Да. Это вы правильно заметили. Точно, в субботу, конечно. Я-то знаю, да. О, Никита Петрович, ну что, заскучал там внизу, да, в компании веселее? А, так точно, Григорий Петрович, веселее. Да. А там вы не беспокойтесь, сюда все слышно, так что никто. Угу. Да и задвинул я одну дверь на задвижку, все спокойно. Спокойно говоришь, да? Да. Вот за что я люблю тебя, Никита Петрович, оптимист ты большой, понимаешь, оптимист. Черт, что-то неспокойно на душе. Знаешь, Юрий Ильич, я поеду. Да, поеду, проверю, как там готовится к непогоде. Я скоро вернусь. Хорошо. Юрий Ильич. Да? Это ничего, что тебе придется сегодня немного дольше подежурить, а? Ничего, Григорий Петрович, раз нужно. Нужно. Понимаешь, Юрий Ильич, очень нужно. А дом у тебя как, в порядке? В порядке. А, ну молодец, молодец. А то ведь если на работе начальство пилит, дома жена пилит, деваться некуда. Какой из человека работает, правильно? Точно. Ну, а ты меня выпустишь, Никита Петрович? А то в задвижках твоих я сам, наверное, не разберусь. Пойдем, пойдем. Лида сегодня в ночную. Побежала уже. Всегда в ночную выходит немного раньше. Придет после смены совсем измученная. Попроще бы относилась. Невозможно. Самая большая турбина на ТЭЦ — ее. Наташку оставила одну. Не звонит принципиально. Рассердилась, наверное. Юрий Ильич, та женщина с ребенком. Кто-кто? Женщина, я говорю, с ребенком. К секретарю. Говорит, на прием. Откуда ты с юга приехала? 3 недели живет на вокзале, матчная. На работу, говорит, не берут без прописки. А прописываться негде. Не на вокзале же. И ребенок. Юрий Ильич. Я расстроился прям, ей-богу. Ну что ж не делать? Это кто ж в субботу на прием ходит? А? Может, вы поговорите, Юрий Ильич, а? Ни родных у нее, ни знакомых. На вокзале ведь живет, а? Ну, давайте ее сюда. Сейчас. Заходи! Заходи, милая! Ну, заходи! Да я же вся в снегу. Здесь тебе сейчас помогут. Входите, входите, входите. А ты, Дина? Ой, Дина. Ой, неловко да, его, ну неловко же. Юрий Ильич, я пойду к себе. Если чего надо, позовете. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Ой, Сашка, Сашка, ты куда? Да ничего, ничего, пустите его. Сашка, тихо, садитесь. Садитесь сами, садитесь. Тихо, кажу. Вот так. Откуда вы? С під Полтавы. Ну, может, знаете, хутер я такой, Михайловский. Да нет, не слышал. Вам сколько лет? Чего? Сколько лет, спрашиваю. Так 22. А что? Что? А то, что в 22 года надо было сначала подумать, прежде чем срываться с насиженного места. Да еще зимой, да еще с ребенком. Ой, Боже. Что у вас, действительно здесь нет никого? Та нема. Брат двоюродный тільки. А й того не найшли. Ну, понимаете, він матері моїй казав, що тут живе, на шахті работає. Нехай, каже, приїздить до нас. Ну, щоб я приїхала, значить. Оформим, каже, на роботу. Гроші тут великі дають. Хоч у шахтерів, хоч у кого, великі гроші. От, значить, коефіцієнти тут всякі, надбавки. Ну, от. Ну, от ми і подалися. Так, подались. А он вам адрес оставил, этот брат? Где искать-то его? Так уже шукали. Міліціонер на вокзалі дзвонив. Так сказали йому, значить, в адресному столі, що такого нема. От, в адресному столі, там йому таке... Ну, а що за адрес? Ви так помните или записан? Помню. Оце, значить, так. Город, значить, у центрі, недалеко від вокзалу. І все? Все. Да, не густо. Здесь 200 тысяч живет, понимаете? Ага. Поточнее ничего нет? Ой, нема. Та не є. Є, ось фотографія є. Ось, бачите? Ну от, 7 хлопців стоять, бачите, да? А оце він, о, ну з папероскою. Слухайте, а може по фотографії, а? Простите. Дежурный слушает. Зарин! Да-да! Ты слышишь меня? Да, слышу, Григорий Петросович! Осипов еще не звонил? Нет! Думаю, скоро должен вернуться, Григорий Петросович! Куда он вернется? Ты в окно посмотри! Бурга начинается! Должен вернуться! Тебе придется остаться на ночь! Ясно, ты... ясно, Григорий Петросович! Я слышу! Я уже на ТЭЦ! На ТЭЦ! Проходной звоню, едва пробились. Волга 5 раз буксовала. Ты там пока все бери на себя. Ясно? Ясно, Григорий Петросович. ТЭЦ сейчас самое главное. И дорога, понял? Понял, ТЭЦ и дорога, понял. Ну все, молодец. Так я кажу... Да, что? Ну, це аби все літо, може й найшли б. А тут у вас людей дуже багато. Ну, а брат казав йому, півдома от шахти дали. Міста, каже, усім хватить. То він матері моїй казав. Ну, а мати, може, що й не так поняла. Та якби я сама з братом говорила, то точніше попитала. А то мати. Ну, а мати, знаєте, вона ж у мене стара вже. Може, що й не так. Може, що не так поняла. Простіть. Дежурный слушает. Юрий Ильич, вы? Добрый вечер, Тепляков говорит. Вообще, для кого доброе, а для кого не очень, правильно? Ну-ну. Я хочу доложить, что угли у меня на ТЭЦ осталось часов на 5-6, не больше. Еще чуть и положение может стать критическим. Скребем из ямы старый запас. А это сейчас опасно. Бурга зверей. Вы передайте, пожалуйста, Григорию Петровичу. А зачем передавать? Сами ему все расскажите. Как сам, а где он? Он мне только что из вашей проходной звонил. Ух ты, спасибо, Юрий Ильич, бегу встречать. Ага. Ну, так я кажу, ну что, може, мати напутала? Ну, ясно, ясно. И все-таки зачем вы сорвались вот так вот без денег, на авось? Та муж мене кинув. Ну, я аби в колхозі, а то так собі, так, на усяких роботах. Ну, заробітку ж нема ніякого. Ну, а тут ще зайшла до матері, а вона й каже, брат в відпустку приїздив. От, ну і приглашав, значить, на север. От поїхали. Та ні, ви не думайте, у нас цілих 40 рублів було на дорогу. 3 дні жили в кімнаті матері і ребенка, а тоді... Ну, а тоді що? Гроші ж вони кончилися. Ну, от ми на вокзалі. Сашка, нельзя, Сашка. Сашко, ну, Сашко, ти ж... Ти нащо під стулку заліз, а? Ти нащо під стулку заліз? От дядя тобі зараз дасть. От дасть. Ой, ну ти нащо лізеш під стулку? Нащо ти туди заліз, ну? Сколько йому? Та 2,5. Сашко. Чим же ви кормили його всі ці 3 тижні? Так на вокзалі. На вокзалі ж нас уже усі знають. Я ж там убиратися допомагаю уборщицям. От, і в буфеті теж. Ну от, так, на вокзалі ми. Сашко, от зараз стулку зламаєш. Ой, дядя заругає. Ой, як заругає. Сашка, ну? Ой, господи. Ну, що ж ти натворив, а? Ну. Ну, що це за дитина, їй-богу? Ну, Сашко. Сашко, йди сюди. Сашко? А ну, іди сюди, я тобі кажу. Ой! Де пускай грає? Ой, ти ж, господи, ну що це за дитина? Ну, їй-богу, ну... Ой, Сашко, ну... От бачите... А нам же... Як же нам тепер, а? Да. Ну, что-нибудь сейчас придумаем. Сейчас подумаем. Есть еще вот такой вот хутор Михайловский. И в нем такая семья. Много ли их еще, таких хуторов и таких семей? Почему потерялись они? Отстали, не учлись как-то в общем нашем движении к благополучию. И все-таки, наверное, не совсем он бессознателен, этот побег. Знала она, что не дадут ей пропасть. Сашко, нельзя туди, нельзя. Люди Сашко. Помогут, выручат. И помогали, Сашко. Выручали. Люди. Люди вокруг. Дежурный слушает. Юрий Ильич, никак. Ага. Вот, кстати, наши летчики приветствуют тебя и аэропорт заодно. Как жизнь? Привет, привет. Когда замполита интересует моя жизнь, меня сразу интересует, чего надо от меня замполиту. В точку. Юрий Ильич, как всегда в корень. Погоду видишь? Вижу. Мы закрыты наглухо. Рейсовый из Москвы не успел. Сидит у соседей и ждет. Ты ведь знаешь, мы своей скудной техникой всегда сутки после пурги чистим полосу. Сутки! Вот и выходит, что этого, который застрял сейчас, раньше-послезавтра принять не можем. А что это вы совсем обеднели? Вот-то обеднели, обеднели. На ходу 3 шнекоротора, 5 грейдеров и 5 КПМок этих, знаешь, со щетками. Все! А пурга, видишь, какая? Так я к чему? К утру хорошо бы от Антонова подкинуть нам еще штучки, ну, 3-4 шнекоротора. Тогда справимся, точно справимся. А с Антоновым-то говорили? Да говорили тут с ним, говорили. И что? Знаешь, что он ответил? Что? Что мне твой аэропорт? У меня к шахтам смены проехать не могут. Каково? Да он прав, ему сейчас тоже очень трудно. Да понимаю, понимаю, Юрий Ильич, голубчик, но и ты нас пойми, дорогой. Люди сидят на полпути. Всего на пару часиков и нужны эти шнеки. Ну хорошо, хорошо. Я договорюсь, что 3 часа. Во, во, во. Ну добро, ну спасибо. Видишь, везет нам все-таки. А то дежурил бы сегодня кто-нибудь из другого отдела. Ну уж ты. Нет, тоже, давай. Конечно. Тоже, конечно, но сложнее. Юрий Ильич, будешь с Антоновым говорить? Говорит, знаешь, на промышленно-транспортном диалекте. Вы, значит, договоритесь, Юрий Ильич, а я тогда перед утречком еще разок. Хорошо, хорошо, позвони только обязательно. А, ну, счастливо отдежурить. Спасибо. Пока. Пока. На чем мы? Ну, то я кажу, як же нам тепер? Что Сашко присмирел? Устал? Коров доить умеете? Чего? Коров, говорю, доить умеете? Да, господи, умею. Я ж кажу, в селе жила. Умею, як же не уметь? Сейчас я в одно место позвоню. Алло, Запад, дайте совхоз, девушка. Да, директора. Дояркой пойдете? Ой, господи, вы еще пытаете. Да я зараз кем завгодно пойду, вы ж бачите. Ага. Алло, Павел Сергеевич, приветствую, Сарин. Ну, а какой же? Тот самый, тот самый. Ну, почему ж забыл? Видишь, вспомнил, звоню. Ну, а что, раньше разве был без дела? Ну, то-то, милый мой. Мы с тобой всегда по делу. Слушай, Павел Сергеевич, как там у тебя? Коровы еще не передохли? Нет? О, и молоко дают? Удивительно. Да ты их сам, что ли, доишь? Ну как же, я ж помню твои вечные слезы на всех сессиях на исполкоме. Доярок нет, никто не идет. И сейчас тоже. Много не хватает? Да, нелегко тебе, придется помогать. Ну нет, не всех сразу, по одной. Да. А только сможешь ли ты встречать как следует? Сможешь? Ну вот скажем, там детский садик, жилье... Ну а как же ты хотел? Тебе все, от тебя ничего. Это уж так не бывает. Ну ладно. Вот что, Павел Сергеевич. Я направляю тебе женщину. Она приезжая. С Украины. Ребенок 2,5 года. Есть трудовая. Вот передо мной лежит. Работала, да. И дояркой тоже. Есть вот такая запись. Да, из деревни. Но это ж ты там сам потесни в ясельной группе. Ну ничего, ничего, у тебя получится. И комнату найди. Ну не надо, не надо, Павел Сергеевич, приеду, сам найду, неудобно будет. Ну извини, ну вот другое дело. Договорились, ладно. Завтра прямо с утра, как утихнет, и пойдут автобусы. У вас как там сейчас? Свирепствует? Да здесь тоже света не видно. Бульдозер у тебя на дороге? Организуй подмену на бульдозере, чтобы всю ночь. Да, прогноз плохой. Ну, будь здоров. Пока. Вот так. Все слышали? Ага. Сейчас тут я вам запишу. Совхоз «Новый мир». Завтра подъедете на автобусе. Зайдете к директору. Вот, возьмите. Ой, спасибочки. Ой, спасибочки вам. А куда же вы сейчас? Я куды? Я же на вокзале. Сашка. Сашка, ну иди сюда. Вот дядя тебе зараз даст. Ой, як даст. Тихо, Сашка. Ну, да мы же на вокзале. Ну, знаете ж сами, мы же... Да, подождите. Вы вот что. Вы внизу. Побудьте, а милиционеру скажите, пусть поднимется сюда, ладно? Ага. Но посидите там, пока он не вернется. Поняли? Ну да, поняла. Ага. Да, дежурный слушает. Сарин? Да. Приветствую, Юрий Ильич, Антонов. А, узнаю, Юрий Макарович, узнаю. А у меня по графику вроде бы Осипов сегодня. Замещаю. А, замещаешь. Ну, значит так, главный штаб работает. Так. По шахтам тоже нормально, только вот с Красноармейской связи нет, что-то с телефоном. Узнаю, позвоню. Заместитель председателя горсовета Антонов, начальник штаба по борьбе со стихией. В пургу его штаб приобретает неограниченные полномочия. У него на учете все вездеходы в городе, все машины, все трактора и бульдозеры. И на случай пурги вся эта техника четко закреплена за своими объектами. Каждый водитель знает, куда являться, если штаб объявляет сбор. Вот сейчас доложили мне, 70 автобусов застряли на линии. Да порядка 40 таксомоторов сидят мертвы. Так что поработать сегодня нашим вездеходам придется. Да. Да, только что отправил хлебный поезд на Пионерской. Угу. 6 вездеходов пока хватит. Ну что еще? Угля на ТЭЦ маловато. Но Григорий Петросович там сейчас лично занимается. Ну, пока все. Слушай, Юрий Макарыч, тебе авиаторы звонили сегодня? Звонили, черти, брали за глотку, как же. Ну и? Ну и. Ладно, подкину им снегодувки, с твоей помощью, конечно, только хорошо. Ненадолго. Завтра денек будет, как на фронте, город замело до вторых этажей. Ну, если что, звякну. Звони, звони. Бывай. Слушай вас, Юрий Ильич. Как вы думаете, где бы эту женщину с ребенком-то можно тут до утра пристроить? Ну, не на вокзал же идти по такой погоде. А я уже все обдумал, Юрий Ильич. Мы их в комнате завхоза определим. Там старенький диванчик есть, да и тепло, труба проходит. А ну, тебе правда, ну, куда их сейчас в такую-то погоду? А завтра и уйдут. Так я побежал, Юрий Ильич. Хорошо. Побежал. Я определю. Хорошо, хорошо. Так и знал. Ну-ка, дочь, ну, все понятно. Ну что, ну. Товарищи, а что это вы там делаете? Ну еще бы, еще бы. До батареи не дотронуться. У вас тепло. Ага. И вам, естественно, наплевать на рабочего человека. Скажете нет? Но я найду у нас управу. Садитесь и объясните толком, что случилось, какую управу. Ну, конечно, вот. Что вы хотите? А? Что я хочу? Да. Хочу, чтобы у меня в квартире тоже были горячие батареи. Понимаете, я не хочу спать в валенках. Слава богу, сколько лет советской власти в космос летаем. А вы? Вы не имеете права меня морозить. Не имеете права так относиться к рабочему человеку, который после смены должен дома отдохнуть как положено. В газете «Правда»? Простите. Дежурный слушает. Юрий Ильич. Да, да. Это я. Переезд возле телецентра, знаешь? Ну, конечно, Григорий Петросович. Так вот, застрял на переезде вагон. Так. Понял? Вагон. Так, так, так. Застоприл там все движение, понимаешь? Машины накопились. Я час назад говорил с Серафимовым, он мне сказал, что убрали. Ну, если убрали, это хорошо. Но ты, пожалуйста, проверь. Ну уж если Серафимов сказал, Григорий Петросович... Ну подожди, ну ты проверь, я тебя прошу. Тем более сейчас, видишь, что на дворе? Свою маму можно забыть, не то что какой-то вагон. Юрий Ильич. Да. Ты, пожалуйста, позвони на телецентр. Там рядом, прямо из окна видно, понял? А, понял. Вот, машинам сейчас стоять нельзя, мигом заметет. Хорошо, сейчас звоню. Вот давай, позвони. Да. Вот я и говорю, в газете «Правда» от 18-го что написано? А? Вот так. Это орган ЦК, и он прямо ориентирует вас на внимание к рабочему человеку. А что мне сегодня заявил товарищ Филимонов? Он послал меня. Простите, мне нужно позвонить, а потом разберемся, что сказал вам Филимонов. Пожалуйста, пожалуйста. Алло. Девушка, это телецентр. Добрый вечер. Здрасте. Такое дело, девушка. Это из горкома, дежурный беспокоит. Что случилось? Я попрошу вас, из ваших окон виден переезд. Ага. Взгляните, пожалуйста, стоит там вагон или не стоит на переезде. Вы слышите меня? Это очень важно. чушь какая-то. Никаких вагонов у меня из окна не видно. Пурга там. Девушка, минуточку! Да что вы кричите? Пристали с каким-то переездом, у меня своей работы по горло. Вы мне творческий настрой перебили, если хотите знать. Девушка милая. Ай. Да, вот я и говорю. Филимонов послал меня у себя в кабинете. Обратите внимание, в служебном кабинете. Он кричал на меня, вместо того, чтобы, понимаете ли, направить там сантехников это... Простите. Что? Алло! Ну? Телецентр, кто это? А кого надо? Директора или... Их нету. А вы кто? Я-то? Да. Я уборщица, прибирайся тут. Ага. У меня огромная просьба к вам, мамаша. Ну? Нужно найти там у вас такое окошко. Что? Я говорю, окно там найдите, откуда виден железнодорожный переезд. Знаете, который от вас недалеко? Ну? Вот, и посмотреть, стоит ли там на переезде вагон. И все. И сказать мне, этот вагон не дает машинам проехать, его надо убрать, а то машины заметет. Не, мил человек, в окошко сейчас ничего не увидишь. Пургачить, знаешь как? Ничего не выйдет с окошком-то. Ах ты. Ты вот чего? Ты возле трубочки-то побудь. Так. Я платок накину, ага. Выйду гляну. Спасибо, мамаша. Так-то оно вернее будет. Погодь чуток. Спасибо, спасибо, я подожду. Да, так вот, Филимонов говорит, иди ты, надоел хуже этой. Да, я надоел ему, господину, видите ли, Филимонову. На него тоже, скажете, нету права, если он большой начальник, а я рабочий человек, понимаете ли? Да. Ну, так что же вас растревожило? Я, простите, не совсем понял, товарищ. Востроухов. Николай Парамонович, Тундровая, 12. А, квартира 7. А где вы работаете? Слесарем. Рабочим, то есть. Слесарем где? Что где? Ну, в этом, в управлении рабочего снабжения, в УРСе. А какие в УРСе слесаря? Зачем? Вы меня удивляете. Я слесарь по торговой технике. Вообще, имеете представление, понимаете ли? А, ну, ясно. У вас, значит, холодно в квартире, так я понял, батареи плохо греют. Холодно? Это не то слово. Форменным образом замерзаем. Всем домом замерзаем. 14 градусов. Я не раздеваюсь, сплю в валенках. И в шапке. Да, представьте. И не надо смеяться. Факт тот, что вам никто не давал права издеваться над трудящимся человеком. И я пришел, я уже везде был. И не раз. А сегодня Филимонов, понимаете? А в домоуправлении... Алло. Извините. Да, пожалуйста. Алло. Да-да, я вас слушаю. Нет там... Вагон-то. Нету? Нету. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Понимаете ли, докатился до того, что позволил. А в домоуправлении были? В домоуправлении? Да, именно. Вы ведь знаете, что весь жилфонд закреплен у нас за домоуправлениями. И они несут ответственность за все, что там может случиться. Не-не-не, я давно научен в этом домоуправлении. Кто там что решает? Кто? Этот, извиняюсь, болван Глущенко? У них же кроме «вы меня доведете, гражданин», ничего не услышишь. Или «ох, вы меня доведете». И все. Понимаете, заладил. В прошлом году я по наивности, знаете ли, обратился. Из горисполкома меня направили. Дежурный слушает. Это значит, Серафимов говорит. По пробивке дороги на ТЭЦ. А, да-да-да-да, по пробивке, как дела? Ну, что дела? Дела неважные. Я, конечно, здесь виноват. Поторопились мы. Снесли-таки снегоочиститель с колеи. Черти его возьми. Вот. Как же вы так? С рельс сошла такая махина, плуговой снегоочиститель. Что же теперь? Ну да. Ну, я и говорю, виноват. Признаю. Да здесь произошло стечение двух неблагоприятных факторов. Это крайне плотный снег, причиной которому... Минутку, все это ясно, минутку. Сейчас ветка на ТЭЦ в каком состоянии? В занесенном в каком. Плотность снега, я так полагаю. О плотности я понял уже. Как снегоочиститель? Какие меры принимаются? Чтобы уголь на ТЭЦ был доставлен вовремя. Ну, да. Две аварийные бригады службы пути. Значит, это главный инженер там, главный механик. Я сейчас выезжаю. Будем решать на месте. Но я так думаю, что высокая плотность снега... Хорошо, езжайте! Держите меня все время в курсе, пожалуйста. Жду вашего звонка о том, что пробились. Это само собой. Я поехал. Да, так я и говорю. Из города исполком. Меня направили. И что же? 2 недели не горела лампочка на столбе перед подъездом. И никому нет дела, понимаете? Я не выдержал. Решил, понимаете, пресечь. И что вы думаете? Так и не вкрутили, представьте себе. Потом уже, когда из Москвы прямо, видимо, пришло, понимаешь, указание прекратить, мол, безобразие, там вмешался сам Филимонов. Дежурный слушает. Юрий Ильич? Да? А ты как раз мне и нужен. Попался, голуба. Привет, Брыкин. Слышу, слышу, Василий Калиныч. А чего это ты среди ночи, а? Плохо спишь, учреждения всякие серьезные тревожишь. Да какой же сон, Юрий Ильич, когда порожняка на шахте нет, и никто не чешется, судя по всему. Серафимов опять мудрит, понимаешь? А найти его не могу каналью, ни дома, нигде. Помог бы по старой памяти-то, а? Юрий Ильич, родная шахта все-таки. Ты откуда звонишь, Василий Калиныч? Чего-чего? Откуда, говорю, звонишь? Из диспетчерской или из кабинета своего? А чего это, Юрий Ильич? Какой сейчас кабинет? Откуда бы ни звонила, порожняка нет, сведения точные. Или ты думаешь, я в горком ночью тарабаню, чтобы арапали пить, что ли? Не пойму я тебя. Да верю, верю про порожняк, Василий Калиныч, не петушись, не о том. Ты ведь из дому звонишь? Из постели, небось, да? Ты поаккуратней, Ксению Андреевну не разбуди, отодвинься. А чё? К нему с серьёзным делом. Ну и из дому. Доволен? А ты что хочешь сказать? Что ты там вкалываешь, а я, значит, прохлаждаюсь? Ты что, моей работы не знаешь? И как сам у нас работал, забыл? Ночь, полночь, в любой момент на рабочем месте, хоть и в постели. Ишь ты, а? Да ведь... Ну, постой, постой, Василий Калиныч, не шуми. Я ж так и знал, разбудишь супругу. Разобиделся. Я к тому, что каналья Серафимов сейчас на ТЭЦ пробивается. Все его силы там, и пока на ТЭЦ уголь не пойдет, никого из них трогать нельзя, понимаешь? Там обстановка сложная, очень сложная. Ты вот выгляни в окошко. Пурга 30 на 30. Да, там сложная, а у меня что? У меня не сложная. Вот уже скоро час, как в бункера работаем. Через пару часов шахта встанет. Серафимов на ТЭЦ, говоришь. Ну и хрен с ним. Только что он там, один твой? Серафимов, Херовимов или еще кто? А раньше ты вроде не так рассуждал, Юрий Ильич. Раньше ты по-государственному думал. А сейчас? Ты кого оправдываешь? Вась, Вась, ну что ж ты ночью так... Ладно, Ксения. Ладно, это я Сарину. Ему можно, пусть слушает. Ну вот, я ему объясняю, чтобы он от жизни не отрывался. Ты слышишь меня, Юрий Ильич? Ну еще бы. Пока я тут от жизни отрывался, ты, я вижу, забыл, что не один в комбинате. Кроме твоей, другие шахты есть. Раньше вроде всегда помнил, не было у тебя привычки на горло наступать Серафимову или кому другому с помощью горкома. Научился. Ну ладно, у меня здесь народ сейчас, этот разговор долгий. С Серафимовым тебе ясно, надеюсь. Работай в бункера пока. Там у нас места хватит, запас есть. Ну а кончится, отгружайте на склад. Вот так. Привет, семье. И что же, товарищ Вострухов, когда из Москвы? Ну, когда из Москвы пришло указание, вмешался сам Филимонов в дом управления, прекратить безобразие там и так далее. Ну, конечно, они испугались. Вспылил ну, я. Я столько времени... Кроме Брыкина никто не заметил бы. Ах, Василий Калиныч, уходишь ты куда-то. Не получается, что у нового парторга не первый случай. Ничего. Подумай, поворочайся там. Если через полчасика не позвонишь, придется набрать твой номер Так тебя оставлять нельзя. Этот домоуправление, этот солдафон с трехклассным образованием, этот Глушенко, он приказал, представляете, что он приказал? Не допускать меня в кабинет. Да, да, вот. Вот каким коммунистам вы доверяете работу с людьми. Да не рабочего человека, знаете. И он по секрету. Я в газету «Труд» писал. Две комиссии было. Что вы, в домоуправлении бесполезно. Что вы? Только хуже. Еще больше назло заморозят. Ну уж назло. Это вы зря, конечно. Ну что вы? Это вы зря. И о Глушенке так не надо бы. Начальника Тундровой ЖКК. Да, Филимонова. Филимонова. Филимонов слушает. Сарин, говорит, из горкома. Ты чего товарища Востроухова послал? Тьфу ты, Господи. Опять Востроухов. Да, послал. Послал я его сегодня, послал. Но вечера же у него слесаря были. Он подписал им бумагу. Я теперь Глушенке строго-настрого приказал, чтобы каждый раз выписывал отдельный наряд. И чтоб без подписи этого таракана не возвращались. Уже целый том этих расписок, собрание сочинений. Угу. А что он со слесарями делает, пока подпишет? И вчера тоже. Ведь подписался в конце концов, обормот, что претензий не имеет. Так, так, так. А сегодня здрасте, опять. Ну и каюсь, не сдержал удивления. Виноват. Уж не знаю, Юрий Ильич, чего дальше делать с ним будете, но меня увольте. Товарищ Филимонов, нужно помочь товарищу. Нельзя же в самом деле, чтобы рабочий человек, наш советский труженик, да еще после смены замерзал в собственной квартире. Мы этого никак допустить не можем. Вот, товарищ говорит, 14 градусов, и не только у него, говорит товарищ. Другие жильцы тоже мерзнут. Что? Другие жильцы? Да я лично ходил по квартирам, никто не жалуется, Юрий Ильич. А этот сверчок Валенков всему дому покоя не дает. Ходит с воззваниями, подписи вымогает. Я же говорил с людьми. Так. Ах, он мерзавец. Другие жильцы. Ну, хорошо, я направлю ему сейчас слесарей. Сил моих больше нет. Он у меня будет помнить, я лично направлю. Вот и хорошо, значит, лично направите слесарей. Очень правильное решение, товарищ Филимонов. Только у меня будет просьба, прежде чем ремонтировать, пусть обойдут другие квартиры тоже, весь дом непременно. Пусть у всех посмотрят, составят список, у кого какая температура в квартире, и нам сюда, в горком. Накажем виновных. Завтра же, чтоб список был здесь. Все, желаю удачи. Понял, Юрий Ильич. Ну вот, вы слышали. Да, да, да, конечно. Вот видите, вот, пожалуйста, горком не вмешается, никто палец о палец. А, я изучил, как мало истин. Как мало, если бы вы знали, как мало. Ну, откуда вам знать? Вы ведь здесь высоко. Послушайте, Востроухов. Да? Вы сами-то член партии. Я-то? Вы. Ну, это все сложно, понимаете. Это... Нет. Я не состою. Нет. Я, знаете ли, беспартийный коммунист. Мои принципы... Вы понимаете, не позволяют мне быть в одной партии вот с такими вот. Вот. Ну, как этот? Глушенко, например. С безграмотными бюрократами, хамами всякими. Вы же понимаете. А? Ладно, идите, Востроухов. Будут у вас сантехники. Будет тепло. Ага. Идите. А, спасибо. Сарин не видел, как исчез Востроухов. Не слышал, как хлопнула внизу дверь. Он думал об этом бюрократии Глущенки. Бывшем десантнике отдельной бригады морской пехоты Северного флота, у которого на теле 11 рваных печатей, оттиснутых еще в 44-м на перешейке под Муста-Тунтури. А Глущенки, у которого 4 осколка в голове и 4 класса. Да, здесь Востроухов прав. Всего 4 класса образования. Он старый горняк, матрос Глущенко, и долго дюжил могучий его организм, пока однажды не сказались эти давние печати штемпели и вынули Глущенко, товарищи, на гора почти без памяти. Заштормил вдруг, виновато улыбнулся он тогда. Ничего, пройдет. И прошло. Но врачи больше не пустили под землю. И тогда он пришел к парторгу Сарину говорить откровенно. Оказалось, что ему очень нужно именно в лаву, потому что кроме двух своих ребят и больной жены, у него живут еще сестренкины дети, двое старших ее, еще школьники. Сестра потеряла мужа, тоже шахтера, и нелегко жила с остальными двумя где-то в Донбассе. Большую оказалось семью нужно кормить товарищу Глущенко. С тех пор они знают друг друга. Сарин и этот грузный, очень сильный и добрый человек. Сарин не просто не пустил его тогда под землю. Он убедил его, что рисковать здоровьем просто неумно. Сарин сам пошел тогда в райком. И вот командует с тех пор морской пехотинец домоуправлением. Исправляется не хуже других, а если уж говорить по-честному, то лучше, гораздо лучше. Да, прав этот Востроухов. В одной партии им, пожалуй, никак нельзя. Вносите. Что это? Что это? Вот сюрприз тебе привез. Целый детский сад, воспитательница у придачи. Ну давайте, вносите. Вот чтобы не скучно тебе было. Кузьма, Никита Петрович, ну что, все что ли? Да все тащили. Давайте, гражданка. Да. Ну что, ваши? Да нет, вот один только мой. О, что значит один мой? Берите обоих, берите. Ну давайте. Вот. Ой, не бойся. Ох, у меня в ушах звенит. Да, не понравился им, наверное, да? Не понравился. Так, знаешь что, я думаю, в конференц-зал их лучше всего будет, да? Да, третий этаж, тепло, места много, пусть бегают пока. Там свободно. Да. Никита Петрович, ну что, у тебя снаряжение к чаепитию есть, правильно? А как же, конечно, Григорий Петрович. Ну давай, организуй, пожалуйста, организуй. Сейчас я не... Надо напоить малышей, с мороза полезно. Ну вот, Юрий Ильич, теперь тебе скучно не будет. И так, кажется, не соскучишься тут сегодня. Что? Плохо на дороге? Ой, не спрашивай. Мы вот с Кузьмой еле пробрались. Понимаешь, из застрявших автобусов собрали детей, сколько было на дороге. А матери там остались, будут сами добираться. Вот самыми маленькими одну взяли. Другую некуда было. Ну ничего, это со всеми посидит пока. Все готово, Григорий Петрович. Ну давайте, несите. Кузьма, давай, помогай. Бегу. Как у Антонова там, все в порядке? В основном нормально. Нормально, так. Ну хорошо. Ну что, продолжай работать. А я снова поехал на ТЭЦ. Угу. Кузьма! Поехали! Бегу! Работай. Шеф, кажется, забыл, что сейчас не рабочий день, а глубокая ночь. Ну и ну. Работай. Детей не слышно. Сморила малышей. Матерей что-то нет. Наверное, антоновские вездеходы еще не пробились к автобусам. Сарин? Докладывает дежурный милиции майор Гудков. Преследование с места работ в районе 12-го километра пургой занесло несколько машин со спецконтингентом. Что-что? В Ну, короче, из исправительно-трудовой колонии. Так. Застряли, выехать не смогли. Было принято решение выгрузиться и идти колонной, пешком. Так вот, по прибытии в зону порядка 8 человек не досчитались. Вот так подарочек. Вот что, через штаб Антонова обязательно оповестите всех водителей мобилизованного транспорта. Уже сделано. О дальнейшем буду информировать. Да-да, непременно. Ну и новочка. Это что за явление? Ну-ка, поди сюда. Тебя как зовут? Баранова, Света. Ты почему же не спишь? Не хочу. Ну иди, иди, чего ж ты боишься? Баранова, Света. Иди, ну-ка, садись сюда вот. Так, ну рассказывай. Ты где живешь? Поселок Молодежный, Спортивная 2, квартира 8. Спортивная? Поселок Молодежный, далеко. Ну а где же твоя мама? У дяди Бори. Как у дяди Бори? Ты же с этими детьми из автобуса, да? Да. А при чем же здесь? Ты с мамой ехала? С мамой. Ну вот видишь, кончится пурга, пойдут автобусы и приедет твоя мама. А может и раньше, на вездеходе. Ну а сейчас много вездеходов. И к тому автобусу, где вы ехали с мамой, тоже подъедет вездеход и спросит у твоей мамы, где ваша дочка Света, куда вас отвезти. Она скажет, и ее привезут сюда. Она к дяде Боре скажет. Да? А. Ты чай пила? Пила. Слушай, ну раз уж ты не хочешь спать, помогла бы ты мне. Вот, понимаешь, не успеваю я управляться с этими телефонами. Знаешь, сколько их. Вот когда они начинают звонить, ну просто беда. Рук не хватает. Ну-ка, Света Баранова, двигай стул. Садись напротив. Будешь снимать трубки. Вот, которые звонят, сразу будешь снимать, хорошо? И мне будешь подавать. Как зазвонит, так сразу ты мне раз, нате вам трубку. А? Хорошо. Ой, что это? Свет погас. Да. Вот ты. И спичек нет. Да, дежурный слушает. Докладывает майор Гудков. Обнаружена группа заключенных, 7 человек. Грелись в клубе шахты «Индустриальная». Сколько еще гуляет? 1. Ясно. Ищите. Слушаюсь. Ну, Светочка, ты посиди. Я попробую спуститься к дяде милиционеру. Может, свечку раздобудем. А ты не боишься? Нет. Ну, молодец. Да, ничего не видно. Ну, только сиди на месте, я сейчас. Дежурный слушает. Это горком партии? Да. Скажите, у вас дети там есть, которые, ну, которых Хачатуров из автобуса взял? Есть, а вы кто? Я Баранова. А? Там моя девочка должна быть у вас. Да-да-да-да. Ее Светланой зовут. Да-да, есть ваша девочка, давно ждет вас. Вы что, никак не можете добраться? Неужели до сих пор вездеходы не пришли? Да. Ой, то есть нет. Понимаете, тут у нас в поселке, так, знаете, перемело. Пурга и прочее. А свет у вас в поселке есть? Что-что? Свет, говорю, электричество не отключили? Нет, ничего не отключали. Горит. А что? Нет, ничего, ничего. Так мы вас ждем, приезжайте. Да. Да, я хотела узнать, если я утром подъеду, можно будет? Ваша девочка не спит. Единственная из всех не спит, никто не может уложить ее. Я думаю, что чем скорее вы подъедете за ней, тем лучше. Да? Я понимаю. Спасибо, хорошо. Пожалуйста. Я понимаю. это мама. Да. Видишь ли, перемело там, понимаешь? Все дороги, никак не выбраться. И вездеходы где-то задержались. Видишь, вот какое дело. Как только придет вездеход, она сразу же приедет за тобой. Вот теперь ты можешь спокойно спать ложиться. Свет, ты чего притихла? А? Чего молчишь? Где ты там? Здесь, на стуле я. А, ну вот сиди там, на стуле. Видишь, темно. Еще шишку набьешь. Что ж такое случилось? На молодежном, видишь, не отключено. Шахты работают, значит. Да. Наверное, пробки перегорели. Вы ручок поставьте. Что поставить? Какой ручок? Я не знаю, какой. Когда у нас пробки под Новый год перегорели, ага, дядя Боря жучок поставил. А, жучок? Я не видела, какой он был, жучок этот. Тоже было темно, потому что. Дядя Боря сам сказал, и вы поставьте. Да нет, это не пробки. Жучок. Милый ты мой жучок. Света Баранова. Ну, я пойду огонька раздобуду, ладно? Ладно, только я не жучок. Да я пошутил, посиди, не жучок. Я быстро. Никита Петрович. О, здесь я, Юрий Ильич. Вот незадача, прости ты, Господи. Прямо ведь глаз выколи. И на улице выходил я, нигде не светится. Юрий, замкнуло где? А? Наверное. Тут. Черт. Наверное, замкнуло. У вас спички есть, Никита Петрович? Да нету, тоже не курящий. Ну, история. Может, у женщин этих, а? Что это тихо там у них? Спят, небось? У каких женщин? Да. Что с детишками там наверху? А? А это наша первая тоже перебралась туда со своим мальцом. Компанейская женщина, простая. Пойду, говорит, может, помогу чем, и перебралась. Ага. А откуда у них спички? Ладно. Пойду к себе, Никита Петрович. О. Больше сейчас ничего не остается, только ждать. Боюсь, что там неладно на ТЭЦ. Не было бы беды. Ой, избави, Господи. Что же такое стряслось? Неужели все-таки ТЭЦ? Но ведь рано. Уголь должен пока быть. Тепляков всегда страхуется и прибедняется. В чем же дело? Молодежная шахта работает. Значит, остановки полной нет. ТЭЦ живет. Поздно уже. Как там Наташка? Спит, наверное. Спит. Это сейчас кстати. Ну, если бы проснулась, раз 10 бы уже позвонила, трусиха. Ой, Свет! Даже глазам больно. Смотри-ка ты, наверное, полчаса в темноте просидели. Ну, давай скорее позвоним на ТЭЦ. Так, Тепляков не отвечает. Сейчас мы позвоним дежурному инженеру. Тоже не отвечает. Диспетчер молчит. Что ж такое? Дайте, я сама. Вот вам трубку. Спасибо. Дежурный слушает. Серафимов, значит, говорит. Так. Ну, пробились на ТЭЦ. Ага. Одну вертушку выгружают там уже. Сразу же вторую поставим. Теперь не страшно, пургу переживем. Ага. Так, так, так, ну молодцом. А что там такое было? Почему свет отключили? Не знаю. Я сам только что выбрался к телефону, чтобы доложить. Промерз, значит. Зубы еще стучат. Слушайте, как же вам удалось вернуть снегоочиститель на колею в такую пургу? Уж это удалось. Разговор длинный. Факт, что поставили. Тут уж никуда не денешься. Опираясь на плотность снега? Снег снегом. Но главное люди. Твердые, значит. Я считаю, в общем, героизм. Да. Машинист Путинцев, например. Я их завтра представлю всех до одного к награждению. В комбинат пойду, в райком. Что ж, отлично, отлично. Значит, теперь главное держать путь, да? Да. Ну вот держите. Все, счастливо. Да, а как шахты? О порожнике там ваши товарищи не забывают? Не должны. Значит, забывать-то. Диспетчера у нас на уровне вообще-то. Ну это да. Сейчас проконтролируем. Вот-вот-вот-вот, начните с Первомайской. Уже часа три на шахту не поступает порожняк. Брыкин в бункера работает. Понял. Ага. Ну, удачи. Надеюсь, теперь уже не подведете. До свидания. Значит, это, будем стараться, конечно. До свидания. До свидания. Что же, я же сама. Ой, извини, забыл. Слушай, я сейчас пойду прикрою форточку. Слышишь, стучит. И к детям загляну. А тебя оставлю на посту у телефонов. Справишься? Я не знаю. А что надо? А если позвонят, отвечай. Приемная горкома. Поняла? Поняла. Только сразу же говори, сейчас подойдет дежурный. Все, я быстро. Как там Лида? Что в них стряслось? Наташка бы не проснулась. Устал я. Пора устать. 17 непрерывных часов дежурства. Тишина. Телефона не слышно. Светка на страже. Странный все-таки разговор получился с ее мамашей. Ух ты, сколько снега навалило. Форточку не закрыли. А на столе все в порядке? Нет, ничего, не намокло. Теперь поднимемся в конференц-зал. В конференц-зале было тихо, верхний свет не горел, и лишь светилась, выполняя роль ночника, лампа на трибуне. Несколько рядов, сбитых вместе мягких стульев, были сдвинуты попарно, спинками наружу, и в образовавшихся длинных, но довольно удобных ложах спали дети. А за столом президиума, с краю который был ближе к спящим ребятишкам, сидели и говорили две женщины, сопровождавшие детей здешняя северянка и вторая из хутора Михайловского. Ну, как вы тут? Спят? Спят, все в порядке. Спасибо вам. Ой, мы ведь 3 с лишним часа просидели в автобусе. Я уж думала, все, замерзнем. Ужас, если бы не Хачатуров. Ну и хорошо. А у меня там, знаете, еще одна девочка. Ни в какую не хочет спать. Пришлось занять ее, чтобы не скучала. Может, вы уговорите? Да мы пытались. Не слушай, дичиться. Понимаете, странный какой-то ребенок. Да. Ну, ладно. Отдыхайте. А, спасибо. Вот, поговорите, все спрашивают. А ты кто такая? А ты кто такая? Да. Слушаю, дежурный. Это что за помощник у тебя там, Юрий Ильич? О, отличный помощник, Григорий Петросович. Света ее зовут. А почему этот помощник не спит до сих пор? Вы что там, на часы не смотрите? Да вот, уговариваем, не хочет. Не хочет. Чувствует серьезность момента. За город переживает. Слушай, Юрий Ильич. Да? Скажи, пожалуйста, а где сейчас твоя дочка? С кем вы ее оставляете, вот когда, ну, вот, когда в таких случаях? В каких? В каких случаях, Григорий Петросович? Что там? Подожди, слушай, подожди, ты не паникуй, пожалуйста. Все будет в порядке. Я тебе сразу говорю, ничего страшного. Тут, понимаешь, небольшая авария с главной турбиной. Лидия Николаевна немножко пострадала. А что? Что с ней случилось? Слушай, ты не паникуй. Ну, медицина уже здесь. Говорят, пустяки. Все меры приняты. Она отдыхает сейчас. Отдыхает. А попозже сама позвонит. Паниковать не надо, говорю тебе. Я сейчас подъеду. Пурга скоро кончится. Ты домой пойдешь. Понимаешь? Вот, дочка, с кем у тебя? Она ни с кем, она большая, дома спит. А что у Лиды, Григорий Петросович? Я же сказал тебе, ничего страшного. Слушай, почему не веришь мне? Я когда-нибудь обманывал тебя, Юрий Ильич? Нет, нет, я верю. Вот правильно делаешь, что веришь. Я же говорю тебе, небольшая травма, небольшая травма. За неделю все пройдет, уверяют, вот товарищи уверяют. Ну, не знаю, как ты, а я нашей медицине доверяю, понимаешь? Вот, и тебе советую. Ну вот, привет тебе, дорогой, привет. Я скоро подъеду. Это плохой дядька звонил. Очень плохой, да? Нет, хороший. Он не виноват. А кто виноват? Не знаю. Может, пойдешь спать? Все давно спят. Нормальный человек должен спать по ночам, поняла? Тем более ребенок. А вы нормальный? Ну да брось эти штучки, я на работе. И вот днем буду спать, а ты сейчас будь любезна. Давай, валяй, наверх. А будь любезна, посидеть еще, можно? Я тихо. Ну ладно, сиди. Только тихо. Вот может, если тихо будешь сидеть, скорее захочешь спать. Может. Юрий Ильич, чаек вскипел? Не желаете? Спасибо, Никита Петрович. Что-то не хочется. Ну, нельзя так, Юрий Ильич. Вы же со вчерашнего и обед так ничего не кушали. Все телефоны, разговоры. Ну, раз так можно. Вот молчат сейчас и перекусите пока. Все же будет веселее до утра-то дюжить. Ладно, пойдем. Ну, пошли, полуношница. А телефоны? Ничего, ничего, обойдутся. Надо же вам перерыв-то сделать. Пошли, пошли, работничек. А тут прохладно. Так. О, горячий. Да, ногтик. Как же. Давайте Светланке нальем в кружку, ага. Чтобы не обожглась. О, хватит, хватит, хватит. Вот это же. Тебе как, в прикуску или в накладку сахар? А вы как? А я в прикуску. Я тоже в прикуску. Эх ты, ну давай. Давай, будем с тобой в прикуску. В прикуску. Давай. Все в прикуску, и ты. Да, Свет? Да, спасибо. Хорош чаёк. Здорово это у вас налажено. Я и не знал. Так и печим, а как же? Вот буфетчица нам плитку оставляет, а чайничка из дома принёс старенький, но выручает. А заварку там прочее, это по очереди. Наш трое сменщиков-то. Угу. Пополняем запас. А. Что это? Что это? Это что? Ага. Здрасте. Здрасте, это скорее. Скорее, это он. Я сразу узнал, сразу. Он не мог уйти. Он смотрел, понимаете? Он на меня смотрел. Вы понимаете, да? Скорее, вы успеете. Я быстро бежал. В чем дело? Опять батареи? Какие батареи? Какие? Господи, боже мой. Бандит, понимаете? Зойкин, уголовник. Витёк Карпов. Он сбежал. Способен на все. Он всегда издевается надо мной. Пока не посадили. Здравствуйте, говорит, Черяк. Это он так раньше меня... Понимаете, называл сволочь, Черяк на теле человечества. И фамилию исковеркал. Говорит, здравствуй, вас... В общем, исковеркал. Не обижай, говорит, здесь Зойку. Смотри, говорит, ну, представляете? Ну, Зойка как угорела и туда-сюда жарит, парит. Всю кухню завоняла проклятой этой жратвой. Среди ночи я уж не стал ничего говорить. Хотя возмущен. Я, понимаете ли, выждал момент, пока он в ванной... Захрюкал там Боров проклятый. Иди сюда. Пойдем скорее. Вы успеете. Я, вы знаете, я вас это по ближайшей дороге, через дворы, вы его прям там, понимаете, в ванной и возьмете. Ясно. Ну, я пойду, Юрий Ильич. Куда? На задержание. Стоп. Видите ли? Я что-то не слышал, чтобы дежурным милиционерам разрешалось покидать пост. А, Никита Петрович. Ах ты, мать честная. Милицию вызвать? Ну, таким же не пробиться ни сюда, ни на Тундровую. Все перемело. Вот какие дела. Ну, товарищи, ну что же вы сидите? Я не понимаю, что бандит там... Я вас прошу... Я же бежал. Минуточку. Сейчас оденусь. Юрий Ильич, да как же вы? У меня хоть оружие. Всякое же может быть. Юрий Ильич. Конечно, не положено, но нельзя же так без ничего. Возьмите, Юрий Ильич. И главное, не показывайте, что боишься. Не дай бог почувствует. Все, хана. Это бабулька такая. А поймут, что не дрейфишь. Твой верх. Хорошо, спасибо. Так, товарищ, ну так нельзя. Ну что же вы, уйдешь их, гад, ползучий, можно сказать. Ну пошли, Островухов. Так, здесь, побыстрее. Они шли в темноте, по каким-то дворам, по сугробам. Ветер сбивал дыхание, хлестал снегом по лицу, по одежде. Они увязали в снегу, потом выходили на голые тротуары, продуваемые насквозь. И тогда Востроухов семенил то справа, то слева, то опять забегал вперед, указывая дорогу. Сарин почти не замечал всего этого. Он думал о том, что вот пришла и его пора сделать по-настоящему серьезное дело. Вспоминались отрывки из книг, из фильмов, все это мельком, лихорадочно, в поисках ответа, как делалось вот такое другими, как нужно и что нужно делать. А потом вспомнились последние слова старого милиционера, сказанные на прощание. И пока Сарин шел за Востроуховым, мысль его вертелась вокруг этого, вокруг главного. Бояться нельзя, растеряться нельзя. Они подошли к дому, сплошь залепленному снегом. Пробили в сугробе глубокую борозду к подъезду. Пришли. Видите, у подъезда снег не тронутый. Значит, не выходил никто. Осторожно, ступеньки скользкие. Вот наша дверь. Я открою. Только тихо. Проходите. Вон. Вон их комната. Видите? Воркуют. Слышите? Хорошо, постойте. Ага. Ну, гражданин Карпов, хватит, наверное, пора собираться. Что ты? Так. Вот так, Зонька. А я-то думал, наивняк, что у нас до утра время с тобой. А, это ты там, длинноухая, а? Вот откуда ноги-то растут, но не гнида, а? Ну. Сколько раз воспитывал паскудника, вон, а, заложил и мигает из мрака. Давай. Ага. Гражданин начальник. Не желаете с морозу? Жалко оставлю. Руки! Ой, не надо! Ну ладно. А руки? Сразу пушку. Я ж по-доброму, а вы... Ну нет так нет. Зоя, давай барахло. Да, я сейчас. Давай, а то видишь, начальник нервный попался. Еще пальнет, жильцов разбудит. Сейчас. Ну, он длинноухого напужает до греха. А тебе же потом за ним подтирать. Ага, давай. Ну давай, не тяни. Телогрейка его там, на кухне. Можно взять? Хорошо, идите. Но, может, поторопимся все-таки. А куда торопиться, гражданин начальник? Мое время и так идет. Ну, сволочь. Сама ты сволочь, бандитская. Что? Если хочешь знать, мы с товарищем... Зойка! Давай. Все. Готов, гражданин начальник. Бери с потрохами. Витя. Ну давай, прощаемся, что ли. Не скоро такой случай представится, а? Правильно, гражданин Пошли. Начальник? А ты, Фурункул Востроухов, Зойку не мочь, слышишь? Вот, пожалуйста. Тогда слышите? Все прощу тебя, понял? Хоть ты и гнида, ага. А не человек. Да? Ну запомни, если напишет она или скажет, когда приду, что ты чего очень. Позволил, ага. Все. Вот. Считай, хана тебе, длинноухий ага. Гад. Ты меня знаешь. Вот, пожалуйста, слышите? Он еще и грозится. Уголовная морда. Вот, я же говорил, обратите внимание. Это он сейчас, в такой да момент, хватит, когда можно хватит. Сказать... Да замолчите, Востроухов! Ну, да. Пора нам, пора! Да, пора. Ой, иди, пойди. Все. Ну, успокойся, Зоя. Ну, не горюй. Ну, какие наши годы, все будет в ажуре. Давай, Зоя. Идите-ка. Только без шуток, понял? А какие же тут шутки? Ты же все равно их не понимаешь, гражданин начальник. Ну, тем более. Зря ты с пушкой на меня, гражданин начальник. Я ведь не из тех, кому нравится, чтобы срок наматывали. Не это во, под завязку. Видишь, какая у меня Зойка, а? Как было не заглянуть, раз такой случай. Все одно до утра воля, так уж лучше дома, чем в клубе индустриальный. Утром так и так бы пришел. Нет, начальник, врать мне ни к чему, не умею я врать. Сам удивляюсь. Мама моя говорила, что все мы, Карповы, не врали само своего обезьяньего начала. И мне вот самую малость сдержаться надо было. Да не смог. Ну ничего. Отбудем, зато все путем. Ну, куда ведешь? Ты в милицию, гражданин начальник? Нет, не в милицию. В горком. Куда? В горком. Ну и дела. Придя в горком, Сарин так и не понял, кто и сколько раз звонил сюда, в приемную, пока его не было. Света только и могла рассказать, что да, звонили по разным трубкам, и всем она говорила, как он научил ее, приемная горкома, и дежурный сейчас подойдет. Но потом все трубки оказались снятыми, а Сарина все не было. И они лежали сначала молча, а потом стали пищать. И она позвала дядю Никиту, который разрешил ей положить все трубки по местам. Сарин уговорил девочку пойти к детям и отдохнуть немного. Антонов! Как дела, Юрий Макарович? Ага. Слушай, как там у тебя предусмотрена расчистка улицы? Ну а как же не волноваться, к нам ведь сейчас не проехать на колесах, только вездеходом. Ну как, зачем? И сюда подъехать, и отсюда. Да понятно, ну что ты. И охота вам была, гражданин начальник, эту обузу брать на себя. А теперь мучаете, издевать меня некуда. А когда примерно? Что, раньше никак? Эхе-хе, спал бы я дома. И мне лучше, и вам спокойнее. Ну хорошо, хорошо, ясно. И все-таки не забывай, говорю. Не откладывай. Да. Подождем, что ж делать. Подождем, говорю. Никита Петрович, проводите-ка нашего нового постояльца. Ну и скажете, гражданин начальник. Устройте пока. Ну давай пойдем, постоялец. Устрою. Ну пошли, пошли, гражданин начальник. Да, дежурный слушает. Юрочка, это я. Лидушка! Боже мой, ну как ты? Ничего. Все хорошо, Юр. Я уже дома. Угу. Наташка спит, она молодец у нас. Все хорошо. Ты когда? Ой, Лидка, Лидка, Лидка, ну как же ты так, мать? Дома, Юр, дома. Все расскажу. Хачатуров самого доктора Копилевича привозил меня смотреть. Так? Ничего страшного, понимаешь, небольшое сотрясение, и все. Ого. Даже, видишь, дома разрешил доктор лежать, даже в больницу не отправил. Так что не волнуйся. Ты когда? Скоро, Лидушка, скоро, совсем уже скоро. Хачатурова вот дождусь. Приходи скорей, мы тебя ждем. Ага, целую, Лиденька. Жена? Жена. Не спит, волнуется. Да. Ох, оно, конечно, как не волноваться. Полные сутки почти вы уже здесь. Я всего на час раньше вас заступил, да. И что характерно, мне теперь двое суток отдыхать, а вам, Юрий Ильич, в понедельник на работу, так? Да. Вот. Да, не позавидуешь. А что? Никита Петрович, ау. А где этот наш пленник-то? Это... Витёк, что ли? Ну, да. А вы сами пойдите, гляньте. А что? Сидел поначалу Юрий Ильич, а потом с девочкой, я видал, играл с этой Светой, возил ее на себе по третьему этажу. Веселый оказался и добрый, видно. Дети, они чуют человека. Да. Ну, я, правда, со всей строгостью с ним говорю. Арестованный, уложите ребенка спать. Нечего на карачках по горкому ползать и ржать среди ночи-то. Угу. Есть, говорит гражданин. Папаша, уложить так уложить. А девчонка язва. Язык мне вслед, видите ли. Как, а? А ведь и чай пили. И вообще переманил, стал быть, да? Точно переманил. Никит Петрович, посидите здесь у телефонов. Может, кто позвонит, я вот пойду посмотрю, как там наши оставшиеся. Часть забрали уже, говорите. Да большинство, Юрий Ильич, уже дома. Матери прямо со слезами, даже обидно. Правда, увидели, спят, все нормально, ну, спасибо и прочее. А ну, конечно, дома это лучше, но и здесь ничего страшного. Приняли, как умели. Правильно? Да-да, конечно. Ну, пойду, посмотрю. Ага. Ну как? Ой. Ой, це ви. Та все хорошо, позабирали уже всіх, кому недалеко. От ми тільки з Сашкою, та ось жінка. Далеко живеш, в Западному районі. Так до автобуса тут хоче переждати. Ага, ну що ж, ясно. Ви завтра, то есть теперь уж сегодня. Как только дорогу расчистят, сразу же езжайте в совхоз. Ага. Записку не потеряли? Ой, да шо вы. Ну, хорошо. Да, вот что. Слушайте, возьмите по... Ой, да здесь не. Магазин рядом, утром позавтракайте с малышом. Не, не надо, берите, ну, берите, честное слово, ну, спасибо. Вы же знаете, где мне искать, да, дадите потом. Не надо. Не обіжайтесь, у нас є гроші. Чесне слово, є. Ось жінка дала грошей. Нам хватить, поки заробимо. Ми ж з нею тут усю ніч пробалакали. Вона тепер все про мене знає. І адрес свій дала. Спасибі вам велике. Ну, більше ладно. Нічого не надо. Ви ладно, і так ладно, для мене. Ось спасибочки вам. Ви ж і так для мене. Хорошо, віддихайте. Ну, пойду далі. В коридорі из тяжелых горкомовских стульев было выстроено длинное ложе, рядом с которым стояли огромные казенные валенки и маленькие сапожки. Витек не спал. Он лежал на боку, стараясь занимать поменьше места. Рядом, обняв его ручонкой за шею и приоткрыв рот, спала Света Баранова. Тихо. Потише, гражданин начальник. Ты смотри. Не как спит. Что? Снова пора. Это Карпов. Второй раз, гражданин начальник. И женских, можно сказать, объять меня вынаешь. Ну и жизнь. Служба? Так разве ж это ваша служба? Здесь ведь всякая служба наша. Слушай, как же ты ее усыпил? Люблю пацанву. Вот просто дурею, верите, до того люблю. И не дай бог, если вот кто обижает, убить могу. Ну ладно. Пошли, что ли? Ничего, поспи. Поспи. Приедут, разбужу. Спасибо, гражданин начальник. Только теперь уж, какой сон? Да. Живешь вот так, работаешь, занят ежедневной суетой, и вдруг открывается перед тобой такой уголок человеческой души, о котором не подозревал и не думал, что существует такое. Ну, что, Никита Петрович? Все тихо. Никаких звонков. Да. Никита Петрович, как Гудкову звонить? А прямо по вертушке, дежурному. Ага, ладно. Майор Гудков слушает. Сарин из горкома партии беспокоит. Докладываю. Последнего обнаружить пока не удалось. Розыск продолжаем. Думаю, часам к 8. Все, прекращайте розыск. Не понял. Карпов Виктор Сергеевич здесь, в горкоме. Как доставили? Кто ж взял? Да никто, сам пришел. Сам? Да. В горком? Да. Ишь, куда забрался. Все, высылаем вездеход. Угу. Когда милицейский вездеход с Витьком отъехал, Царин подошел к окну. Пурга стихла совсем. Было еще далеко до рассвета, да и рассвета настоящего в эту пору здесь не бывает. Так 2-3 часа серых сумерек и весь день, и круглые сутки электрический свет. Город, где прошла половина его сознательной жизни, такой знакомый и такой в то же время, каким он его никогда не видел еще. Все как-то некогда было остановиться, вглядеться, остаться наедине, как сейчас. И вот не заметил, как выросла эта громадина многоэтажная. 200 тысяч жителей. Слушай, ты не волнуйся. Подожди, ты не волнуйся. Лидия Николаевна дома уже. Тебя дожидается. Спасибо. Я знаю, она звонила. А, звонила. Юрий Ильич, если нужно будет, в понедельник побудь дома. Отдохни, жене помоги. Понял, да? Понял. Если будет нужно, посижу, конечно. Вот, вот, вот. Вот правильно понял. Правильно понял. Ну что, спокойной ночи. А, хотя, смотри, уже утро. Да. Утро. Да. Ну, иди, дорогой, иди. Спасибо тебе. Ну что вы, Григорий Петрович. Иди, иди. А вы? А я посижу еще здесь. Отдышусь немного. Что-то мотор барахлить стал, понимаешь? Слушай, 22-й год на севере, представляешь? Да. 22-й. Вот, сказывается. Ну, ничего. Ну, иди. Угу. До свидания, Григорий Петрович. До свидания. Сарин вышел на улицу. Было тихо, морозно. Голубые огни светильников на столбах убегали вдоль заснеженных тротуаров, сливаясь где-то там, далеко впереди, в две сходящиеся мерцающие гирлянды. Город спит. Еще не зазвенели будильники, не захлопали двери квартир, еще окна домов, обросшие в эту ночь снежными бородами, темны. Ни голосов, ни смеха, ни детского плача. Последние часы перед новым днем. 200 тысяч мужчин, женщин, детей, стариков спят еще. И в квартирах у них тепло. И можно, проснувшись, включить свет, чтобы взглянуть на часы или поправить на разметавшемся ребенке сползшее одеяло. Можно. Теперь можно. Вы слушали радиоспектакль «200 тысяч» по одноименной повести Дмитрия Стахорского. Радиосценарий и постановка заслуженного деятеля искусств РСФСР Виктора Манюкова. Действующие лица и исполнители: Сарин, артист Борис Гусаков, Хачатуров, народный артист СССР Армен Джигарханян, милиционер, заслуженный артист РСФСР Евгений Тетерин, женщина с Украины, артистка Светлана Пелиховская, Вострухов, заслуженный артист РСФСР Сергей Шакуров, Витек, артист Владимир Рудный. В эпизодах были заняты артисты московских театров. От автора – заслуженный деятель искусств РСФСР Виктор Манюков. Радиоспектакль записан на пленку в 1977 году.